что она пыталась придать показаниям оттенки, которые никого не интересовали. Так, например, когда она сообщила Жосе о своей беременности, она будто сама спросила, не знает ли он какой-нибудь женщины, которая делает аборты. «И так все время», — сказал комиссар доктору Пардону. Сидя среди публики, Мегре сдерживался с трудом. Ему то и дело хотелось поднять руку и вмешаться. В течение двух дней, в течение каких-нибудь 10 часов, считая время, идущее на чтение обвинительного акта, заключение прокурора и на формальности ведения суда, для нескольких человек, еще накануне не имевших ни о чем этом никакого понятия, хотят изложить целую жизнь, обрисовать даже не один характер, а несколько, так как речь идет то о Кристине, то об Аннет, то о ее отце, то о других второстепенных лицах. В зале было жарко, потому что в тот год стояла великолепная осень. Жосе меня заметил. Я несколько раз встречался с ним глазами. Но только в конце первого дня он, кажется, узнал меня и слегка мне улыбнулся. Понял ли он, что у меня были сомнения, что его дело оставило во мне неприятный осадок, что я был недоволен собой, и что из-за него я порой чувствовал отвращение к своей профессии, не знаю. Большую часть времени он был в состоянии безразличия, которое многие судебные корреспонденты истолковали как пренебрежение к суду. То, что он в тот день оделся довольно тщательно, дало повод говорить о его мелком тщеславии, доказательства которого ухитрились найти в его карьере и даже в его жизни, когда он был еще ребенком и молодым человеком. Главный прокурор, который лично выступал в качестве общественного обвинителя, тоже подчеркнул тщеславие Жосе. Слабовольный и тщеславный человек. Грубые, как удары дубиной, разоблачения мэтра Ленена нисколько не изменили атмосферу, царившую в зале, наоборот. Когда присяжные удалились на совещание, я был уверен, что ответом на первый вопрос будет «да», вероятно, произнесенное единогласно. Жосе убил свою жену. Я с полным основанием надеялся, что на второй вопрос, о том, преднамеренно ли он это сделал, ответит «нет». Что же касается смягчающих обстоятельств, кое-кто ел бутерброды, женщины передавали друг другу конфеты, корреспонденты рассчитали, что у них хватит времени сбегать в буфет Дворца правосудия и выпить стакан вина. Было уже поздно, когда дали слово председателю присяжных, мелочному торговцу 6-го округа, который дрожащей рукой держал перед собой листок бумаги. На первый вопрос — да, на второй вопрос — да, на третий вопрос — нет. Итак, Жосе был признан виновным в том, что преднамеренно убил свою жену, и ему отказывали даже в признании смягчающих его вину обстоятельств. Я видел, как он принял этот удар. Сначала он взмахнул руками, как будто отбиваясь от чего-то. Потом вдруг успокоился и, устремив на публику такой трагический взгляд, который мне редко приходилось видеть, произнес твердым голосом: «Я не виновен». Раздалось несколько свистков, одна женщина упала в обморок, в зал хлынули полицейские. В одно мгновение Жосе словно куда-то спрятали, и месяц спустя в газетах было объявлено, что президент республики отклонил его просьбу о помиловании. Никто больше им не интересовался. Общественное мнение было захвачено другим громким делом, которое расследовала полиция нравов, в связи с чем каждый день публиковались разоблачения. Так что о казни Жосе было сказано лишь в нескольких строках на 5-й странице газет. Наступило молчание.